Фрост, казалось, растерялся. «Вы что, не можете?» «Вероятно, это удастся, если вы расстанетесь со своим неверием, но до тех пор...» «Неверие? Да я вынужден теперь верить. Давайте начинать!» Фрост не пошевелился. «Я не уверен, что согласен с вами, Говард. Там, куда отправилась Эстелла, совершенно другие условия жизни. Ее они устраивают, но не думаю, что если я соединю вас, то сделаю доброе дело». «Почему? Она не желает меня видеть?» «Ну, думаю, хочет. Я уверен, она будет рада вас видеть, но там все по-другому». «Да плевать мне, как все там. Давайте отправляться». Фрост встал. «Хорошо. Пусть будет, как вам угодно». Он усадил молодого человека в кресло и уставился в его глаза. Заговорил медленно, спокойным, ровным голосом. Фрост помог Говарду встать на ноги и привести себя в порядок. Дженникс рассмеялся и стряхнул белую дорожную пыль с рук. «Вот это грохнулся, учитель! Ощущение такое, точно какой-то шутник выдернул из-под меня стул. Не следовало вас усаживать». «Это уж наверняка». Он вытащил многозарядный пистолет из-за пояса и осмотрел его. «К счастью, мой бластер стоял на предохранителе. А то выбираться бы нам сейчас из стратосферы. Ну, идем?» Фрост еще раз оглядел своего спутника. Шлем, короткий военный кильт, на бедре короткий меч в ножнах. Он моргнул и ответил. «Да-да, конечно». Когда они прошли городские ворота, Фрост заинтересовался. «Вы знаете, куда мы идем?» «Да, разумеется. На виллу звездочки в роще». «И вы знаете, что вас там ожидает?» «А, вы про наш спор?» «Я знаю местные обычаи, учитель, и заверяю вас, они не вызывают у меня отвращения. Звездочка и я понимаем друг друга. Она не из тех, про кого можно сказать, с глаз долой, с сердца вон. Но теперь, когда я вернулся из-за последней фулы, она оставит свой священный сан. Мы обзаведемся домом и целой кучей пухленьких маленьких ребятишек». Фула. В античной географии страна на самом краю света. Последняя фула – приблизительно нечто, находящееся за пределами привычного мира. «Последняя фула? Вы помните мой кабинет?» «Конечно, и Роберта, и Элен, и всех прочих. Его вы под фулой и подразумеваете?» «Не совсем. Мне этого не объяснить, учитель. Я человек военный, практик, и все такие вопросы оставляю вам, жрецам и наставникам». Они остановились у дома Эстеллы. «Загляните, учитель». «Нет, полагаю, не выйдет. Мне пора возвращаться». «Вам виднее», — Говард похлопал его по плечу. «Вы были настоящим другом, учитель. Нашего первенца мы назовем вашу честь». «Спасибо, Говард. Прощайте, и счастья вам обоим». «Вам также». И он уверенно вошел в дом. Фрост неторопливо побрел к воротам. Множество мыслей роилось в голове. Казалось, нет конца различным комбинациям и изменениям, как материи, так и сознания. Марта, Роберт, Элен, а теперь Говард и Эстелла. Наверняка можно разработать теорию, сводившую все происшедшее воедино. Задумавшись, он споткнулся о плохо пригнанную плитку паркета и рухнул в кресло. Фрост знал, что исчезновение пяти студентов будет трудно объяснить, и поэтому никому ничего не сказал. Прошел уикенд. Прежде чем кто-то всерьез обеспокоился, в понедельник к нему на дом явился полисмен и начал задавать вопросы. Ответы его ничего не разъяснили, так как Фрост, человек разумный, решил не рассказывать правды. Прокурор округа почуял серьезное преступление, похищение, а то и групповое убийство, или не исключено какой-нибудь культ любви. Поди знай, чего от этих профессоров можно ждать. Прокурор распорядился, чтобы к утру вторника был заготовлен ордер на арест. На задержание профессора отрядили сержанта Изовски. Профессор вел себя спокойно и в черный фургон забрался без протестов. «Послушайте, док», — сказал сержант, вдохновленный его смирением, — «почему бы сразу не признаться, куда вы их подевали? Знаете, мы же их все равно найдем, дело только во времени». Фрост повернулся. Посмотрел ему в глаза и улыбнулся. «Времени», — мягко произнес он, — «ах, времени! Да, Там вы их сможете найти во времени. Он прошел вглубь фургона, удобно уселся, закрыв глаза и мысленно настроился на необходимое состояние спокойной отрешенности. Сержант поставил ногу на ступеньку, загородив массивным телом весь дверной проем, и достал блокнот. Кончив писать, он поднял глаза. Профессор Фрост исчез. Фрост собирался навестить Говарда и Эстеллу, но неожиданно, в самый критический момент, подумал об Элен и Роберте, и, приземлившись, оказался вовсе не в мире будущего, в котором побывал уже дважды. Он не мог понять, куда попал. Похоже на землю, куда-то и когда-то. Это была лесистая и холмистая местность, похожая на Южный Миссури или Нью-Джерси. Фрост не настолько хорошо разбирался в ботанике, чтобы определить, какие деревья его окружают. К тому же и времени на решение этой проблемы не оказалось. Он услышал крик, потом крик в ответ. С деревьев посыпались человеческие фигуры и выстроились неровной линией. Подумав, что они нападают, Фрост начал дико озираться в поисках убежища. Но ничего не нашел. Люди, однако, прошли мимо, не обращая внимания. Только тот, кто оказался ближе всех, быстро посмотрел на него и что-то выкрикнул. Затем и он исчез. Фрост остался стоять изумленный на той же крохотной полянке, куда он прибыл. Но прежде чем он смог проанализировать происшедшее, один из пробежавших вернулся и что-то крикнул ему, сопровождая слова недвусмысленными жестами «Не отставай!». Фрост колебался, человек подбежал вплотную и резким ударом сшиб его с ног. Следующие несколько секунд творилось что-то неописуемое, а потом профессор достаточно пришел в себя, чтобы понять, он видит мир вверх ногами. Незнакомец бежал, перекинув его через плечо. Кусты хлестали его по лицу, затем дорога на несколько ярдов ушла вниз, а потом его просто бросили на землю. Фрост сел и ощупал тело. Он обнаружил, что находится в туннеле, который ведет вверх, к дневному свету, и вниз бог знает куда. Люди пробегали мимо, не обращая на него внимания. Двое из них устанавливали какой-то аппарат, нацеленный на устье туннеля. Они очень спешили. За несколько секунд они сделали то, что требовалось, и отошли подальше. Фрост услышал тихое мягкое гудение. Вход в тоннель начал затуманиваться. Он увидел причину. Прибор ткал паутину от стены к стене, перегораживая проход. Паутина делалась все более прочной, менее прозрачной и ажурной. Гудение слышалось еще несколько минут. Странное устройство продолжало плести и уплотнять паутину. Потом один из присутствующих бросил взгляд на свой пояс, отдал отрывистую команду, и гудение оборвалось. Фрост почувствовал, как облегчение опускается на собравшихся, точно теплое одеяло. Он тоже расслабился, инстинктивно понимая, что они избежали какой-то серьезной опасности. Тот, кто отдал распоряжение, выключил устройство, повернулся, увидел Фроста, подошел к нему и начал задавать вопросы мелодичным, но требовательным сопрано. И Фрост неожиданно понял сразу три вещи. Руководителем была женщина, именно она и спасла его, а одежда и внешний вид этих людей точь-в-точь похожи на изменившегося Роберта Монро. На его лице заиграла улыбка. Все складывалось хорошо. Вопрос был повторен с явным нетерпением. Фрост понимал, что ответить необходимо, хотя и не знал языка, и был уверен, что эта женщина не знает английского, тем не менее. «Мадам», — по-английски произнес он, встав и галантно поклонившись, — «я не знаю вашего языка и не понял вашего вопроса, но подозреваю, именно вы спасли мою жизнь. Я вам признателен». Она выглядела озадаченной и крайне раздраженной, спросила еще о чем-то, по крайней мере, Фросту показалось, что это был новый вопрос, но тут он не был уверен. Они застряли на месте. Профессор понял, что языковое различие – проблема неразрешимая. Вероятно, могут потребоваться дни, недели, месяцы, чтобы с ней справиться. Тем временем эти люди воюют. Станут ли они ломать голову над взаимопониманием с беспомощным и непонятным чужеземцем? Ему не хотелось, чтобы его вышвырнули на поверхность. «Какая глупость», – подумал Фрост, – «какая невероятная глупость. Может быть, Монро и Элен где-то совсем рядом? А он может состариться, умереть, но так их и не встретить. Но они же могут оказаться где угодно на планете. Интересно, как бы чувствовал себя американец, очутившийся в Тибете, если единственный человек, могущий служить переводчиком, находился бы в это время в Южной Америке, или вообще неведомо где? Как бы он тибетцам объяснил, что такой переводчик вообще где-то есть? Вот проклятие. И все же он должен попробовать. Как же, говорил Монро, его здесь зовут? Эгон, нет, Айгор. Вот именно, Айгор. Айгор, произнес он. Руководительница повернула голову. Айгор? Переспросила она. Фрост энергично закивал. Айгор. Она повернулась и крикнула. Айгор, произнеся «Р» так же раскатисто, как и Монро. Вперед выступил какой-то человек. Профессор пристально вглядывался в него, но тот был ему незнаком, как и все прочие. Руководительница указала на мужчину и повторила «Айгор». «Дело усложняется», — подумал Фрост. «Очевидно, Айгор — широко распространенное здесь имя. Слишком широко». И тут же его осенило. Если Монро и Элен сюда добрались, то их груз, так здесь необходимый, мог бы их прославить. «Айгор», — выговорил он, — «Элен Фишер». Руководительница моментально заинтересовалась. Лицо ее оживилось. «А Элен Фишер?» — повторила она. «Да, да, да. Элен Фишер». Какое-то время женщина стояла, размышляя. Несомненно, эти имена что-то для нее значили. Она хлопнула в ладоши и отдала команду. Вперед выступили двое мужчин. Какое-то время она быстро наставляла их. Мужчины подошли к Фросту, взяли его под руки. И куда-то повели. Фрост приостановился на мгновение, переспросил, повернув голову. «Элен Фишер?» «А Элен Фишер», — подтвердила руководительница. Ему пришлось довольствоваться этим. Прошло 2 часа. Обращались с ним неплохо, а комнату, в которую его отвели, оказалась достаточно уютной. И все же оставалась тюрьмой. По крайней мере, дверь была заперта. Может быть, он что-то не то сказал? Может, произнесенные им слова означали нечто совершенно другое, а не обычные имена? В комнате было пусто. Она освещалась только тусклым светом, идущим от стен. Как и все. Это он уже успел заметить в этом подземном мире. Фросту уже поднадоело здесь. Он начал прикидывать, не отправиться ли ему еще куда-нибудь, когда услышал, как кто-то остановился возле дверей. Дверь отошла в сторону, появилась предводительница, женщина средних лет с улыбкой на обычно жестком лице. Она заговорила на своем языке, потом добавила «Айгор!» «Айлен Фишер!» Он пошел за ней. Освещенные переходы, оживленные кварталы, в которых его провожали любопытными взглядами, лифт, удививший его, потому что он пошел вниз, когда он вовсе не подозревал, что это лифт. Потом устройство, напоминающее капсулу, в которой они куда-то помчались. Причем очень быстро, судя по перегрузкам на старте и финише, он прошел через все это, следуя за своей предводительницей, ничего не понимая и не имея возможности спросить. Он попытался расслабиться и получить удовольствие от путешествия. Благо спутница его казалась настроенной доброжелательно, хотя манеры ее оставались грубоватыми, свойственными человеку, привыкшему отдавать приказания и не имеющему склонности к поощрению случайной дружбы. Они остановились возле двери. Женщина распахнула ее, вошла внутрь. Фрост последовал за ней и тут же чуть ли не был сбит с ног человеком, набросившимся на него с объятиями. «Доктор, доктор Фрост!» Это была Элен Фишер в костюме, распространенном здесь среди женщин и среди мужчин. Возле нее стоял Роберт или Айгор, чье гномье личико сморщилось в улыбке. Фрост осторожно высвободился из объятий. «Дорогая», — глуповато произнес он, — «какая неожиданность встретить вас здесь!» «Какая неожиданность встретить здесь вас!» — парировала она. «Ах, профессор, вы плачете!» «Нет, нет, что вы!» — торопливо пробормотал он и повернулся к Монро. «Рад вас видеть, Роберт!» «А я вас вдвойне, док», — ответил Монро. Предводительница что-то сказала ему, Монро ответил на местном языке и вновь обратился к Фросту. «Доктор, это моя старшая сестра Маргри, Эктон Маргри, майор Маргри, примерно так это переводится на английский». «Она была очень добра ко мне», — сказал Фрост и поклонился в знак признательности. Маргри, сцепив руки, прижала их к груди и наклонила голову, сохраняя безучастное выражение лица. «Она приветствует вас как равного», — объяснил Роберт Айгор. «Я попытался перевести титул доктор как можно точнее, и она решила, что вы в одинаковом звании». «И что мне следует делать?» «Ответить тем же. Фрост так и сделал, но неуклюже».